Глава 22. Гедеон Кру ждал, напрягая слух. В ангаре, помимо охранника, находился кто-то еще. Гедеон был в этом совершенно уверен. Охранник тоже услышал посторонний звук и отправился проверять его источник. Ничего не нашел, вернулся на свое место, потом снова встрепенулся. Во второй раз он же не вернулся к телевизору. Гедеон услышал подобие удара, потом звук падения чего-то мокрого на пол. Он ждал, не шевелясь. Из машины им был виден широкий центральный проход склада, ведущий к охраняемой зоне в глубине помещения. Охранник не возвращался. Послышался мягкий хлопок, и из прохода между стеллажами выкатилось нечто круглое, переставшее катиться на открытом ровном месте. Голова охранника. В голове Гедеона началась лихорадочная работа. Он сразу угадал ловушку. Его выманивали. Правильный испуг. Буждали подойти и понять, что это. В ангаре. Точно кто-то есть, и он охотится на меня. Гедеон быстро прикинул свои возможности. Можно остаться и попробовать самому выследить убийцу. Но у того на руках вся колода. Очевидно, он точно знал, где прячется Гедеон. Все тщательно продумал и умело, почти беззвучно убил беднягу-охранника. Инстинкт подсказывал Гедеону, что ему противостоит профессионал высочайшей пробы. — Как же быть? — соображал он лихорадочно. — Уносить ноги? — Гедеон уже нашел мобильник. — Но больше искать нечего, разве что собственную гибель. — Но чего, если этого ждет от него противник? Вернее, противники. — От этой мысли... Он похолодел. Чтобы спастись, нужно было повести себя неожиданно. Как именно? Внутри раскуроченной машины он находился в безопасности, но любая попытка выбраться из нее превратила бы его в беззащитную мишень. Влип. До него дошло, что убийца или убийцы все время за ним следил. И теперь ждет, когда Гедеон покинет свой сетчатый садок. Отрезанная голова не покатилась бы по проходу, если бы убийца не знал, где он. Но способ спастись есть всегда. Это огромный риск, зато с шансом выжить. Побирать не еще. Он сверился с часами, достал кольт и тщательно прицелился в замок, ведущий наружу дверь. Выстрел в замкнутом пространстве получился оглушительный. Куски разлетевшегося замка задели датчик сигнализации, и сирена завыла снова. Дальше играть с убийцей в прятки было противопоказано. Если бы преступник и обнаружил себя, то с одной целью — не дать Гедеону уйти. Кто он? Водитель черной машины, преследовавший такси ВУ? Скорее всего, да. Стойку бывшего такси пробила пуля, потом последовали новые выстрелы. Оружие было крупнокалиберным. Выпущенные из него пули проходили сквозь металл, как сквозь масло. Гедеон убедился, что убийца не намерен бежать, во всяком случае, прямо сейчас. Он готов себя обнаружить на пользу во вред Гедеону. Ну, по крайней мере, понятно теперь, откуда по мне палят, — подумал Гедеон. Скорчившись на полу машины и прячась за двигателем, он тщательно прицелился, дождался нового выстрела и сам выпалил туда, где увидел вспышку. Он уже слышал полицейские сирены. Сколько времени... Прошло перед приездом полиции в прошлый раз. Минут пять. Гедеон снова взглянул на часы. 3 минуты уж прошло. Еще 2 выстрела, и его обсыпало ошметками краски. Он втянул голову в плечи и вновь ответил на огонь. Сирены завывали все громче. Это визг резины при торможении. За стеллажами мелькнула тень. Убийца решил наконец сбежать. Гедеон выкатился из уродного автомобиля. Вскочил, готовый бежать к двери, и опять попал под обстрел. 2 пули просвистели у самого уха. Он рухнул на пол, уже смекнув, что этот мерзавец притворился, будто убегает, чтобы его подстрелить. Хотя с по полу он сам выпустил 2 пули и успел заметить, как фигура в черном исчезает в темном углу. Противник действовал по собственным смертоносным правилам. Ворота склада забарабанили, сирена отчаянно надрывалась. Приближаться к убийце было равносильно самоубийству. Требовалось иное решение. Единственный путь бегства лежал через люк в потолке. когда он метнулся к лесам у стены и стал карабкаться вверх, открывая ралликопы. Осознав, что барабанить бесполезно, они взялись за таран. Гедеон лез и лез наверх, используя как ступеньки торчащую из стены арматуру. Регель, наугольник, решетка фермы, вот и люк. Таран бил в дверь снова и снова. Гедеону оставалось только молиться, чтобы он быстрее справился с своей задачей. «Ролан, ты там, открывай!» Гедеон быстро пополз на четвереньках по узкому желобу и подтянулся, болтая в воздухе ногами. В тот момент, когда ворота ангара не выдержали ударов и с грохотом распахнулись, он вылез на покатую крышу и лег ничком, тяжело дыша. «Станут ли здесь меня искать?» «Наверняка станут, как только наткнутся на отрезанную голову. После такой находки занюханный склад произойдет суматоха и центральный вокзал». Съезжая по крыше, он умудрился заглянуть внутрь ангара. Пока что ему везло. Все действо сосредоточилось у передних ворот. Оттуда доносились крики, крики ужаса, сопровождаемые, очевидно, обнаружением обезглавленного туловища. Гедеон повисел на руках, спрыгнул на землю и побежал к своему лазу в ограде, на бегу передумал. Убийца знал о его действиях и мог поджидать в засаде. Поэтому он подбежал к забору совсем в другом месте, вскарабкался на него и стал резать колючую проволоку. «Эй, ты! Черт!» — он рванулся наружу сквозь проволоку, оставляя на колючках клочья своей одежды и кожи, и наполовину спрыгнул, наполовину свалился в кусты. «Сюда!» — заорал полицейский. «Попытка бегства подозреваема, на помощь!» Коп выстрелил. Гедеон мчался по заросшей площадке, виляя между ржавыми контейнерами, сгоревшими машинами и окончившими свой бренный путь рефрижераторами. Его целью были железнодорожные пути до реки. Там, перепрыгнув через опасно накренившийся забор, он достиг каменной наброски на берегу реки Гарлем, от которой сильно несло серой. Едва набрал в легкий воздух и нырнул. Он проплыл под водой сколько мог. Вынырнул на секунду вздохнуть. Нырнул снова и, наконец, вынырнул на поверхность, стараясь не барахтаться. Избавившись от тяжелого болтореза, он доверился течению, не дергая руками и ногами и не высовывая голову из воды. С берега доносились крики, трудноразличимые призывы в электронный мегафон. По воде скользнул луч прожектора, но беглец был для него уже недосягаем. Тем не менее он отвернулся, чтобы луч не высветил его белую физиономию. Черные волосы на затылке сошли за мусор в изобилии усеивающей воды реки. Кои-то веки нью-йоркцев можно было поблагодарить за их нежелание соблюдать чистоту. Он опасался, что после погружения в смарадную глубину не обойдется без курса уколов. Впрочем, вспомнил он, жить так или иначе осталось недолго. Река уносила его вниз, к фантастическому зареву, повторяющему очертания арк моста Роберта Кеннеди, к Манхэттенскому берегу реки. Полицейским уже было его не разглядеть. Гедеон заработал руками и ногами, выбрался на сушу и стал выжимать из одежды воду. Где-то неподалеку утонул его револьвер. Но он не думал об этом горевать. От револьвера так или иначе пришлось бы избавиться, потому что склад был нашпигован его пулями, полусеян гильзами. К тому же для цели Гедеона такая пушка была тяжеловата. Он вынул из кармана герметически закрытый пакет, телефон ВУ в нем остался сухим. Балансируя на камнях, он преодолел подъем от воды к очередному забору сетки, перемахнул через него и очутился на огромном складе соли для обработки дорожных покрытий. Вокруг высились белые холмы, похожие на снежные горы с неземных пейзажей кисти Николая Рериха. Мысль о Рерихе потянула за собой другую, поважнее. В 4 утра в таком месте, тем более промокшем до нитки, нечего надеяться поймать такси. Его ждал долгий путь пешком до отеля. Там он приведет себя в порядок, переберется на другое место, чтобы затаиться. После этого надо будет возобновить старое знакомство с Томом О'Брайеном из Колумбийского университета. Интересно, что скажет обо всем этом старина Том?